Так-так, продолжал о чем-то размышлять про себя Цветков и, наконец, сказал. Вот что, ты бы с ней сам по тому эпизоду поговорил, когда Марина с Валеркой у нее были. Может, она еще чего вспомнит? И один поговори, так легче, если двое у нее внимание рассеивается. Понял? Понял, Федор Кузьмич, завтра же ее повидаю. Вот так. И вызывай эту Марину, не откладывай. Следующее утро было воскресным, и на работу ехать чертовски не хотелось. Хотелось попозже встать, не спеша позавтракать, просмотреть газету, потом позвонить своим старикам, которых, кажется, не видел целую вечность. Да и у Светки, судя по ее расстроенному виду, были какие-то планы на воскресенье. А день был солнечный и теплый, как все первые дни сентября в этом году, и манил за город, но ничего нельзя было поделать. Розыск идет непрерывно по таким делам, как убийство. Тут нельзя терять ни минуты, и об отдыхе приходится забыть. — Ну, Витик, ты не поздно придешь? — с надеждой спросила Светка, впрочем, по опыту зная, что ответит муж. — Очень постараюсь, — как всегда ответил Виталий, обнимая ее. — Вот Игорь почему-то дома, — заметила Светка. — Только что Лена звонила. — У него свои дела, — сдержанно ответил уже из передней Виталий, по привычке перед уходом полируя бархоткой свои ботинки. «Слушай!» — он даже прервал свое занятие и подошел к двери в кухню. «Может, вечером соберемся к ним? Что-то там не в порядке, я понял». «Ой, давай! Я им сейчас позвоню!» — мгновенно откликнулась Светка, возясь с подносом и озабоченно добавила. «Я только маме завтрак отнесу». Анна Михайловна, любимая лосевская теща, плохо себя чувствовала и еще не встала. «Ну, я пошел», — махнул на прощание рукой Виталий. Привычный путь в метро ничем на этот раз не отвлекал Виталия от размышлений, только глаза пробежали по лицам немногих пассажиров в вагоне, не вызвавшим никакой настороженности. Виталий с удобством расположился на боковом коротком диване, вытянув в пустой проход свои длинные ноги. «Игорь дома», — он иронически усмехнулся про себя. Как и остальные ребята из его группы, от коленка сегодня забегается по автосервисам, разыскивая неведомого Валерку. Ах нет, у Игоря сегодня другие задания. Ну, а ему предстоит сейчас новая встреча с этой Мариной. Мутная красоточка, лживая и хитрая, не умная, а именно хитрая. К этому надо быть готовым. И Виталий еще раз обдумал все вопросы к ней. Марина впорхнула в комнату, не постучав, свежая, румяная, оживленная, видимо, в прекрасном и самом безмятежном настроении. Копна темных перепутанных волос обрамляла кокетливо улыбающуюся мордочку с огромными карими глазами, вздернутым носиком и ямочками на полных щеках. На Марине были все те же белые брючки, только кофточка была на этот раз не розовая, а голубая. На плече висела знакомая сумка. «Все-таки красивая девчонка», — невольно подумал Виталий. Он ждал этого разговора с нетерпением, для начала решив кое-что проверить. Наверное, Марина помнит свой разговор с Войцеховским. Там, на вокзале, перед тем, как приехал Лосев. «Ну чего вам еще от меня надо?» — весело и с вызовом спросила Марина. «Имейте в виду, мне заниматься надо. Во вторник я первый хвост сдаю». — Я вас не очень задержу, — улыбнулся Виталий. — Пустяки надо проверить. — Кстати, вы помните, как тот Дима вас остановил на вокзале? — Еще бы! Я жутко перепугалась. Представляете, незнакомый человек вдруг... — Но как он вас узнал? Вот что я не пойму. — А мы с Валерой однажды в буфет на вокзале зашли. Дернуло его. — Ну и что такого? — Да буфетчица там нас запомнила. Такая глазастая казалась, ну и натрепала Диме, а он вам. А с вами опасно связываться? Марина задорно стрельнула глазами. Это все знают. А вы не глазастая? Засмеялся Виталий, меняя тему разговора. Тоже ведь все видите и все помните? Я-то? Ну еще бы! Марина достала из сумки сигареты, как и в прошлый раз американские, небрежно закурила и протянула пачку Виталию. Курите. Спасибо. К своим привык. Да и разорять вас не хочется. — Что вы? — Ха! Мы еще достанем, — торопливо поправилась она. «Откуда только у вашего друга денег хватает на такие сигареты?» — почти мечтательно проговорил Виталий, тоже закуривая и сделав вид, что не обратил внимания на Маринину оговорку. «Ха!» — снисходительно усмехнулась Марина, слегка откинувшись на стуле, с коварным расчетом, чтобы Виталий мог видеть ее полные, обтянутые брюками ноги. «Откуда деньги? Мужчине надо быть предприимчивым, между прочим!» Поучительным тоном человека, умудренного жизненным опытом, сказала Марина, лениво и изящно стряхивая пепел и покачивая ногой. «Деньги, к вашему сведению, валяются под ногами, надо только нагнуться». «И что же придумал ваш друг?» — поинтересовался Виталий. «Что придумал? А почем я знаю? Сейчас все что-нибудь придумывают. Надо как-то жить», — озабоченно вздохнула Марина, словно и в самом деле ее одолевала проблема, как свести концы с концами в семейном бюджете, и важно добавила. «Готовится указ, я слышала, о частной деятельности. Тогда еще легче будет всем, и кому нужны услуги, и кому нужны деньги». На ее узком лобике под кокетливой челкой даже пролегла на миг легонькая морщинка, долженствующая характеризовать серьезность обсуждаемой проблемы. «Опять начала выпендриваться», — неприязненно подумал Виталий. В этот момент Марина как-то даже внешне потеряла в его глазах половину своей привлекательности. «Какой же может быть доход от тех дел?» — спросил он. «Ну, мне говорили около 1000 ре в месяц», — хвастливо сообщила Марина. «На какие хотите сигареты хватит?» «Ого!» — усмехнулся Виталий и подумал. «И это дурище верит», — невольно назвав свою собеседницу словечком, которое употребил Олег Семенович, и добавил. «При таком доходе, конечно, можно починить машину в два счета. Валера ваш тоже, наверное, не копейку берет». «А кто сейчас берет копейку?» Марина хитренько засмеялась. «Да, кстати», — воскликнул Виталий, словно эта мысль только что пришла ему в голову. «Я ведь проверил. Никакого происшествия у Смоленской площади не было. Вы что-то напутали». «Как так напутала?» — возмутилась Марина. «Я же сама там была». «Там да не там», — беспечно улыбнулся Виталий, — «женщины, как правило, плохо разбираются в географии». «Теперь женщины во всем разбираются, к вашему сведению, и получше мужчин», — кокетливо и решительно объявила Марина, изящным движением гася в пепельнице свою сигарету. «Я могу доказать, что не ошиблась. Хотите?» «Интересно, как?» — снисходительно усмехнулся Виталий. «А вот как. Машин было три. Тот дядька из Абхазии, который виноват был, конечно, сразу укатил. А вот кого мы стукнули, остался, такой солидный, между прочим, метрдотель в сибирячке. Мы потом у него были. Такой стол нам организовал, пальчики оближешь, по особому заказу. И все расходы по машине покрыл? А какие у него расходы-то были? Ремонт — мы, инспектору — мы. Кто же мы?» — невольно вырвалось у Виталия. «Это не важно. А вот мэтра зовут Петр Степанович. Спросите у него про ту аварию, если мне не верите. Спросите». «Да ладно», — равнодушно махнул рукой Виталий. «Не стоит того». «Интересно. Ваш милиционер взятки берет, а вам все равно. Да ему надо, знаете, как хвост накрутить. Вы его запомнили?» «Еще бы. Денежки положил в карман, как свои». «Вы правы». — Займемся, — решительно сказал Виталий. — Но надо знать, как зовут и вашего друга. Он же, так сказать, взяткодатель. Ничего ему, конечно, не будет, раз он сам нам по взятке сообщит. Ну а сообщить-то он должен. — Мало вам Петра Степановича? — Конечно, мало. — Нет, — энергично тряхнула головой Марина, — его я впутывать не хочу. Это дорогой мне человек. — Он? А я думал, что Валера. — Ой, не могу. — захохотала Марина, хлопая руками по полным коленям. — Валера! Он дорогой человек совсем в другом смысле. Я же вам говорила, что с ним даже ходить боюсь. Он же, когда выпьет... — Ничего себе, телохранитель! — улыбнулся Виталий. — Ну, его попросили, когда он трезвый был. Марина по-прежнему старательно не называла имени своего друга. Впрочем, и Виталий им не очень интересовался. Ему нужен был этот прохвост Валера. Хотя и дружок тот вырисовывался не очень привлекательным, если учесть, что, скорее всего, это он подарил Марине краденый золотой кулон, и деньгами он, видимо, сорил изрядно. — А скажите, — неожиданно спросил Виталий, — кто такой Птицын? — Птицын? — Марина недоуменно пожала плечами. — Первый раз слышу. Виталий решил больше не расспрашивать о злосчастном кулоне и не настораживать девушку. Кулон этот мог еще пригодиться. — Вы собираетесь замуж за вашего друга? — спросил он, чтобы перевести разговор. — А это уж мое дело, — с вызовом ответила Марина. — Мы любим друг друга. Остальное неважно. По-вашему, так любить нельзя? А может, через месяц мы разбежимся? Или через два? И она, насупясь, вытащила из сумки новую сигарету. «Ну-ну, Марина», — улыбнулся Виталий, — «не надо на меня сердиться. Я же вам только добра желаю». «Те же слова мне каждый день говорит мой ненаглядный папочка», — брезгливо скривила пухлые губы Марина. «Господи, как они мне надоели!» «Что поделаешь, его можно понять». «А меня нельзя понять?» — запальчиво воскликнула Марина. «Надоело, понимаете? Все надоело! Хочу жить по-другому. И буду». «Как же? А это тоже мое дело». «Ну ладно», — вздохнул Виталий. «Больше, надеюсь, мы вас не потревожим. Кстати, Валера нам тоже, оказывается, не нужен. Он не был участником той драки, мы выяснили». «Окей, передам, когда увижу», — беспечно откликнулась Марина. «Значит, та корова из буфета зря трепалась и меня еще приплела». «Да нет, откуда вы взяли?» «Знаем. А еще, я думаю, вам натрепал про меня мой драгоценный папочка». Она презрительно усмехнулась.